Сегодня получилось нас прийти в Дом Божий, собраться здесь. И вот хотел бы задать вопрос для всех нас, чтобы мы каждый себе подумали, почему я лично сюда пришел? Для чего мы сюда пришли, в Дом Божий, сегодня? Когда мы поем, хор поет, кто-то выходит, поет. Когда кто-то выходит, стих рассказывает. Когда я проповедую, когда кто-то проповедует. Мы молимся, мы хотим, чтобы Бог услышал наш голос, правда? Мы хотим, чтобы Бог услышал те просьбы, которые у нас есть, которые мы к Нему приносим, чтобы Бог услышал нашу благодарность Ему, которую мы приносим, чтобы Бог услышал хвалу, которую мы Ему возносим. Но, как вы думаете, может быть ли так, что человек ходит в церковь много лет, а Бог его не слышит? Может ли такое сегодня происходить? Может ли это происходить несколько лет, а может ли это происходить 50 лет? Может ли это происходить 70 лет, что человек ходит в церковь, а Бог его не слышит? Может ли быть такое? Знаете, я хотел, чтобы мы открыли с вами Захария и прочитали там текст из 7 главы. В этой главе написаны такие слова в конце главы. «Они взывали, а я не слушал», — говорит Господь. «Они взывали, а я не слушал». Здесь говорится об израильском народе. Почему так говорится? И знаете, для того, чтобы понять, почему, надо прочитать сначала с первого стиха. Поэтому давайте мы откроем с 7 глава, с 1 стиха. «Четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии. Четвертый день 9 месяца Хаслева. Когда Вифиль послал Сарицема и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? Когда народ израильский был в плену, и они были далеко от своей земли, их земля была разрушена, они молились, все равно Богу продолжали молиться. Вот здесь вот этот момент описывается, когда Вифиль послал посланников помолиться пред лицом Господа. Они пришли помолиться, как и мы сегодня пришли с вами помолиться, чтобы Бог услышал голос молитвы. И он послал к священникам, написано здесь, и у пророков спросить, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я это уже делал много лет. И смотрите, что отвечает Бог здесь. Четвертый стих. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и в седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» Знаете, вообще удивляют эти слова, которые Бог говорит. 70 лет человек ходит, молится, постится, все делает так, как написано в законе. А Бог спрашивает, а для кого ты это делаешь? Для меня ты это делаешь? В церковь я могу ходить один год, могу ходить 10 лет, 70 лет. Знаете, почему так? Бог говорит. Здесь даже дальше ниже написано об этом. «И было слово Господне», 8 стих, «И было слово Господне к Захарии. Так говорил Господь тогда, Господь Саваоф, производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Вот в этих двух стихах Господь описывает то, что Он говорил им еще тогда, когда они еще были в своей земле, до пленения, до того, как их увели в плен, в рабство. Так говорил тогда Господь Саваоф. Так начинается этот стих. И вот эти слова, которые в этих двух стихах описывается суть того, что Господь говорил народу израильскому, Как вы думаете, они услышали это? 11 стих. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Знаете, это удивительно, то, что сердце человека и натура человеческая может быть такая, что столько лет Бог может стучать, Бог может говорить, а человек может закрывать свое сердце. И дальше здесь 12 стих. Кроме того, что они уши свои тяготили, 12 стих, «и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые послал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Сердце окаменели, уши тяготили. И я себе задаю вопрос, может ли это сегодня происходить со мной? Это Ветхий Завет, кто-то скажет. Народ израильский, закон, это все в прошлом. Но натура-то человеческая остается та же. И знаете, мое сердце ведь тоже может сегодня наполнять обида, которую я могу носить неделями, месяцами, годами на кого-то. Может быть, жду, пока кто-то попросит прощения, а он не подходит, и я ношу эту обиду в своем сердце. Или какое-то осуждение, которое я человеку принес боль, как-то его причинил ему какие-то вот душевные раны, я себе спокойно про это забыл, а человек ходит, мучается, а я не хочу у него попросить прощения, потому что я считаю, что ничего такого не сделал. Отношения между нами занимают не просто важную роль, а критическую роль. Потому что здесь Христос, Бог показывает народу израильскому, что отношения между ними, как тогда в народе, так и сегодня в церкви, это через это строится отношение с Богом. Не может быть по-другому. И знаете, сердце, если привести такой пример, сердце похоже как на кувшин, сосуд, который что-то наполняет, правда, в сердце входит через глаза, через уши много информации, может ходить, можем что-то слушать, какую-то музыку, мы можем что-то смотреть, мы можем какие-то разговоры слушать. И когда это сердце наполнено вот чем-то не тем, что нужно, тогда вот, как здесь написано, уши свои отяготили. Мы можем отяготить свои уши, когда мы слушаем про кого-то что-то плохое, когда мы слушаем осуждение, когда кто-то осуждает кого-то, мы не препятствуем этому. Когда мы слушаем не то, что нужно, не там, где нужно, мы можем свои уши отяготить так, чтобы не слышать голос Божий. Мы можем свое сердце окаменить этими обидами, окаменить отношениями, которые с годами не становятся, никуда не идут. Они остановились на одном месте, и затаит какую-то обиду или просто не нравится человек. Вот я буду от него держаться подальше. И сердце окаменеет, как здесь написано, они окаменели свое сердце. Но Бог им напоминает, 70 лет спустя, после того, как они пришли, они были уже в рабстве. Он им говорит об этом главном принципе, который Бог хочет, чтобы они услышали. Одну заповедь Иисус дал нам, заповедь новую любите, заповедь новую даю вам. Любите друг друга так, как я возлюбил вас. И знаете, от нас сегодня зависит, как мы к этому отнесемся. И в 13 стихе написано, и было, Бог говорит, и было, как Он взывал, Господь взывал, а они не слушали. Так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. Как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. Знаете, для того, чтобы Бог услышал наш голос сегодня, наши просьбы, наши к Нему обращения, благодарности, нашу хвалу, когда мы поем, когда мы проповедуем, нам сначала нужно услышать голос Божий. Нам сначала нужно услышать Его голос, как здесь говорится, для того, чтобы Бог услышал наш голос. И это не касается только Ветхого Завета, потому что Иисус Христос в Новом Завете, когда ученики Его спросили, как молиться, научи нас молиться, Иисус их научил. Мы помним эту молитву «Отче наш». И знаете, что в конце молитвы Он сказал? Он сказал: «Ибо если вы не будете прощать людям согрешения их, то если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать? А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Здесь все четко и ясно, никаких богословских не нужно толкований иметь. Если вы прощаете, и я прощу, говорит Господь. Если вы любите, тогда вы можете иметь отношения со мной. Если вы кого-то не любите, не может тот человек, который не любит брата своего, говорить, что я люблю Бога. Не может тот человек, который осуждает кого-то, который несет вот колкие какие-то слова. И это может происходить очень, очень, знаете, незаметно даже для нас самих. Вчера мы с братьями были, общались, молодыми братьями, и как-то так получилось, что я что-то говорил, а другой брат, он в это же время говорил тоже что-то. И мне это не понравилось, конечно, нехорошо, когда перебивают, тем более, если я первый начал говорить. Вот, я как бы сказал, что так нехорошо, да. Вот, но сказать можно по-разному, конечно, я считаю, что я неправильно сказал. И можно это пропустить и забыть, но мне как-то вот в сердце это напомнилось. Дух Святой напоминает. Напоминает нам. Когда мы что-то делаем неправильно, Дух Святой обязательно напомнит, что мы делаем неправильно по отношению к ближнему, потому что если Бог ставит это первостепенной задачей, то Бог, естественно, будет нам и говорить о том, что напоминать, смотри. Но проблема в том, что если мы это заглушаем, если мне стыдно подойти и попросить прощения, если мне стыдно осознать, что сделал неправильно, то постепенно, постепенно, постепенно мое сердце каким сделается? Каменным. Оно каменеет. И может быть, я 70 лет буду ходить в собрание и молиться Богу, просить прощения за свои грехи, и молиться за своих детей, и молиться за своих родных, просить что-то у Бога. А Бог говорит: я не слышу. Не слышу, потому что ты не слышишь мой голос. Поэтому давайте мы все зададим сегодня вопрос себе: а что Бог мне сегодня говорит? Прежде чем обращаться к Богу, попробуем услышать то, что Бог хочет нам сказать. И придем к Богу с таким состоянием, которое Бог говорит: я вас услышу, когда вы придете с таким состоянием. И знаете, какое это состояние? Давид пишет в 50-м псалме, 19 стих. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Бог не может не обратить внимания на того человека, который пришел сердцем сокрушенным, вот этот сосуд, который у него, сердце разбитое. Я понимаю, что я нуждаюсь в Боге, я понимаю, что я ничего не могу без Бога. И я прошу Бога, чтобы Бог показал, дал мне понять, что мне делать. Помог мне услышать мой голос. Когда я буду готов к этому, Бог скажет мне то, что Он хочет, чтобы я услышал. Мне только надо захотеть. Давайте помолимся об этом. Аминь.